Его размышления прервало появление Начтли и Мезлина. Оба краснокожих вошли в рубку с крайне недовольными физиономиями, и капитан фрегата нервозно заявил: «Все бесполезно. Даже на руках его таскать нет смысла. Повредило не только сервоприводы, но и блок осевого вращения ремонтных манипуляторов. Он сгорел одновременно с сервоприводом. Весь набор инструментов дроида потерял способность двигаться. Без дроида мы гиперпривод не починим». «Непонятно, что конкретно чинить. Бортовая диагностика не работает. Дроид превратился в хлам. Надо прерывать гиперпрыжок, вскрывать то, что осталось от отсека с ремонтным НЗ, и надеяться, что там что-нибудь найдется. Прерывать прыжок». Глаза Кихуатон расширились от страха. «Но если мы не сможем починить гиперпривод, то навсегда останемся в мертвом космосе. Мы в любом случае не дотянем до точки назначения». Начтли с трагическим видом уселся в пилотское кресло, и квадратный карлик занял место рядом с Вячеславом. «Скорость скольжения падает, я провел приблизительные расчеты, выходит, что мертвого космоса нам не избежать. Лучше выключить гиперпривод сейчас, пока он не умер окончательно. Если не сможем починить, то будет хотя бы шанс попытаться скорректировать курс и прыгнуть к ближайшей обитаемой системе. У нас навигация сдохла». Продолжала тихо паниковать Кихуатон. «Как мы проложим курс? Другого выхода нет», вздохнул Начтли. «Нам даже аварийный сигнал подать нечем. Без системы связи его поймают через несколько лет. Единственный шанс – облазить склад НЗ и осмотреть задраенные отсеки, может быть, там что-то удастся починить. У нас полкорабля задраено автоматикой, и пока мы в гипере, туда не попасть. Поэтому всем приготовиться к прерыванию прыжка. Славик, включи страховочную систему кресла на максимум. Так тебя плотнее прижмет к медблоку. Лучше так, мало ли что. Диагностика не работает, вдруг компенсатор перегрузок тоже поврежден. 5 секунд до прерывания». Прерывание гиперпрыжка оказалось процессом не столько болезненным, сколько жутко неприятным. Грудь сдавила, голова закружилась, резко нахлынула тошнота и к горлу подступила рвота. Вячеслава едва не вывернуло, но оказалось, что все уже закончилось. Медблок что-то вколол ему вдогонку, и все прошло так же резко, как началось, лишь во рту остался мерзкий привкус. «Могло быть хуже», — сквозь затихающий гул в ушах послышался голос Начтли. «Все, мы вышли. И где мы оказались?» Мезлин хмуро разглядывал вспыхивающие обзорные экраны. «Бес его знает». Кихуатон скользнула взглядом по чернильной пустоте космоса, отмеченной далекими звездами, и принялась терзать интерфейсы управления бортовыми системами. «Навигация не работает. Связь тоже. Ни дальняя, ни ближняя. Есть сигнал. А...» Она разочарованно осеклась, функционирует только входящий контур. «Я поймала стандартный набор имперских каналов. Ничего похожего на какое-либо местное вещание. Мы где-то далеко от обжитых систем. Надеваем скафандры и приступаем к осмотру корабля», — приказал Начтли. «Не может быть, чтобы вообще ничего не подлежало ремонту. Славик, сейчас Кихуатон выведет на твое кресло входящий сигнал и покажет, как отслеживать каналы. Сиди на месте и слушай все подряд. Если узнаешь что-нибудь полезное, потом расскажешь. Главное, не выходи из рубки, мы ее загерметизируем, потому что нам придется вскрывать задраенные из-за полученных пробоин отсеки. Это вызовет декомпрессию в остальных отсеках фрегата. Так что не дури и не пытайся покинуть рубку. Не то унесет в открытый космос и погибнешь в жутких мучениях. Там же минус 500 градусов, возразил Вячеслав. Или сколько, я не знаю, но заживо замерзнешь за секунду, как в жидком азоте. И глаза давлением разрывает. А если ваша герметизация вдруг тоже сломается? Дайте мне скафандр. Я не хочу тут лопнуть заживо. Кто тебе сказал этот бред? Удивился Начтли, прижимая к телу сегмент трансформер экзокомплекта. Это у вас на планете так считается, что ли? В космосе умирают от удушья, там нет атмосферы, теплопроводность низкая, ты задохнешься гораздо раньше, чем превратишься в ледышку. и глаза твои останутся на месте, такие же ледяные, но целые. Круто. Вячеслав с удивлением наблюдал, как сегмент скафандра быстро раскладывается по телу Начтли, в считанные секунды скрывая его внутри себя. «Дайте мне такой же, и нет проблем». «Проблем у нас полно», — возразил Начтли, «а вот скафандров больше нет. Отсек с запасным снаряжением прошило зарядами насквозь, все уничтожено. Уцелел лишь запасной скафандр Мизлина, но снаряжение у эргов тебе не подойдет. Поэтому сиди здесь и не высовывайся. Ничего с герметизацией не случится. Эта автономная система была бы повреждена, давно вырубилась бы». На этой ободряющей ноте лицевой щиток гермошлема Начтли захлопнулся, и капитан покинул отсек управления. Следом вышел квадратный карлик. Кихуатон с недовольной физиономией выполнила указания Начтли и поспешила за ними. Лепестки входного люка сомкнулись, оставляя Вячеслава в одиночестве, и он невольно напрягся. А если они не вернутся? Вот вышвырнет их самих в этот гребаный открытый космос, или какой-нибудь неразорвавшийся снаряд взорвется, или еще что-то в этом роде, как в голливудских космических киношках, где какая-нибудь дрянь случается тогда, когда все надеются на лучшие. И останется он сидеть здесь взаперти, а ведь тут даже пожрать негде. Знать бы, как включается сигнал бедствия. Наверняка как-нибудь несложно, ведь это же экстренная аварийная мера, может быть, даже на центральном пульте есть какая-нибудь кнопка, типа аварийки в автомобиле или вроде того. Но понимать эти индийские иероглифы Вячеслав не умел, лингватрон переводил только речь, для сканирования текста необходим личный компьютер, он же мобильная связь и персональный девайс, подключающий тебя к внутренней сети корабля, личного средства передвижения или жилища, или к внешней сети города, если пользователь на улице. Короче, личный компьютер ему не дали. Сказали, типа, нету. Наверняка обманули, но теперь, после того как фрегат превратился в консервную банку, на которой поупражнялась в пьяной стрельбе золотая молодежь, это заявление вполне походило на правду. Придется сидеть на попе ровно и надеяться на лучшие. Жаль, что его мобильник умер, можно было бы наделать селфи. Вячеслав даже уговорил Мизлина, и тот пытался его починить, но не смог. Квадратный карлик сказал, что если бы смартфон просто сломался, то восстановить работоспособность столь примитивной техники явилось бы делом 5 минут. Но у мобильника напрочь сгорели все потроха, даже сенсорный экран изнутри покрылся каким-то рыже-бурым налетом. Мизлин считает, что эта ловчая сеть сожгла девайс, потому что специально так угробить устройство не всякий сумеет, даже если захочет. Вячеслав вздохнул. Сейчас бы домой, к маме, хоть у него с ней без трений ни дня не проходило, но все-таки. А вообще она сама виновата, все время пилила, типа, ты весь в отца, а отец, подлец, бросил ее с грудным ребенком на руках, алименты платит копеечные и бла-бла-бла. Если она и с отцом была такой же занудой, то неудивительно, что тот сбежал. Вячеслав и сам ломал голову, куда б сбежать, но такого вот поворота не ожидал никак. Попасть в чужую галактику, откуда нет выхода. Кстати, это еще вопрос. Может, и есть, кто сказал, что похитители говорят ему правду. Им надо поскорее продать его каким-то влиятельным шишкам, они могут что угодно наговорить, лишь бы держать его под контролем. Походу, продавцы претендентов из этой троицы никакие, он с кедами справлялся и то лучше. Стоит взять процесс в свои руки, но для этого сначала нужно понять, что тут вообще происходит. С этими мыслями полной решимости Вячеслав углубился в изучение имперских новостных каналов. Поначалу он вообще ничего не мог понять, хоть лингватрон исправно и невероятно синхронно переводил все, что вещали по местному ТВ. Социальная жизнь высокотехнологичной галактики, в огромную кучу раз превосходившей в развитии Землю, с первого взгляда оказалась настолько сложной, что Вячеслав реально почувствовал себя пещерным жителем, попавшим в современный мегаполис. Он попытался устроить серфинг по разным каналам и наткнулся на новости из района каких-то боевых действий. Это было уже интересней. Местные средства передачи видеоинформации были нереально круты, и посмотреть было на что. Армады космических кораблей жарили друг друга целыми потоками лазерных лучей, ливнями светящихся зарядов и кривыми пучками мощных разрядов. Что-то взрывалось, вспыхивало, мерцало, пылало струями пламени, рвущимися из пробоин, словно из газовых горелок, жаль только совсем без звука. Вместо саундтрека были голоса журналистов, описывающих творящуюся резню. Выходило, что какие-то злобные разумные жуки напали на какие-то пограничные секторы империи, а в другом месте на другие пограничные секторы империи напали злобные разумные шестиногие камни. И те, и другие уже захватили несколько солнечных систем и продолжают развивать агрессию. Жаль, что трансляции с захваченных планет были совсем короткие. Было жутко интересно посмотреть на чужих живьем. Жуки, как положено, были здоровенными и жуткими, хотя выглядели не так уродливо, как в голливудских боевиках. Сразу видно, что их никто не придумывал специально для повышения градуса зрительской ненависти к чужим. Зато разумные камни реально доставляли. Такой неровный каменный шар диаметром в метр, который катится, словно обычный неживой валун, а потом вдруг останавливается и как бы раскалывается и выдвигается вверх, оказываясь чем-то типа каменного же яйца на шести ногах-манипуляторах. 1,5 метра разумного камня с множеством слабо поблескивающих областей по всей поверхности, наверное, какие-нибудь фотоэлементы вместо глаз или типа того. Их каменные ноги имели коленчатую структуру, одновременно являясь еще и руками, правда, на человеческие руки ноги все это было похоже с точностью, да никак и Вячеслав не успел разглядеть, есть ли у них пальцы, больше похожи на плоскогубцы. Зато корабли у них были ничего так, что у жуков, что у камней, разные, но сразу видно, что дизайнерские, и явно помощнее имперских. Имперские корабли, кстати, тоже выглядели впечатляюще. Вячеслав пару раз гонял в космические игры и мог оценить качественный дизайн. Кстати, интересно, каков здешний электронный игромир с такими-то технологиями? Наверняка виртуальная реальность такая, что от настоящей не отличишь. Надо потребовать от Начтли, пусть организуют ему местную приставку или что здесь вместо этого. Ему приходится безвылазно сидеть на корабле, и непонятно, сколько еще все это будет продолжаться, так что приставка в таких условиях была бы реально в тему. Сейчас они, конечно, скажут, что ничего такого у них нет, а если и было, то все разбило взрывами и так далее, но спросить все равно стоит. Пусть купит, как только появится возможность. Видеоряд с места бесчинств разумных жуков сменился экстренным сообщением, и ведущий заявил, что только что на империю напал кто-то еще, и вроде даже не один. Какое-то мелкое объединение диких цивилизаций вторглось в пограничный сектор империи из числа тех, куда не вторглись жуки с камнями. По ходу дела, империя была действительно здоровенная и имела очень немаленькую протяженность границ, потому что все вышеназванные агрессоры друг с другом не соприкасались, зато их цели совпадали полностью. Со слов ведущего выходило, что агрессоры не устраивали геноцида и не собирались отбирать имперские планеты. Вместо этого они усиленно грабили захваченные территории, особенно их ресурсную базу. Судя по демонстрируемой ведущим космической карте, истинное соотношение обитаемых и необитаемых систем было далеко от привычных Вячеславу компьютерных игр. На одну обитаемую систему приходились даже не сотни, а тысячи необитаемых, и речи о какой-либо сплошной линии фронта даже быть не могло. С первого взгляда разобраться, кто, где, как и кому относится, в мешанине из сотен миллионов звезд не удавалось, и он получил о идущей войне крайне поверхностное представление. Выходило, что разного рода чужие и дикие захватили уже с десяток обитаемых имперских систем и под сотню необитаемых, но ценных в плане добычи ресурсов. Кстати, дикими ведущий назвал точно таких же краснокожих, каким являлся сам, а если судить по их боевым кораблям и тому, как лихо они давали на орехи имперским гарнизонам, пограничникам и полиции, то сам по себе возникал невольный вопрос, кто тут еще дикие. Походу, империя, в которую попал Вячеслав, была не самой продвинутой в технологическом плане стороной, но уж точно самой огромной в плане размеров, потому что на общей имперской карте захваченные агрессорами территории выглядели тонкими полосками на границе. Все эксперты, к мнению которых прибегал ведущий, выражали соболезнования попавшим под удар цивилизациям и требовали от имперской армии решительных действий. При этом никто особо не переживал, было хорошо заметно, что вторжение чужих явно не виделось экспертам серьезной угрозой. Все сходились на том, что армия империи вышвырнет захватчиков восвояси в скором времени, мобилизация, о которой говорят другие эксперты, не нужна и не стоит развивать паникерские настроения. И вообще, что бы там ни устроили дикие, через год на трон взойдет новый император, и экстервид быстро вернет все на круги своя. Силы чужих в необитаемых системах будут уничтожены мгновенно, из обитаемых систем их выбьет армия. На этой ободряющей ноте обсуждения сместились с военной проблематики в область императорской гонки, и спустя минуту Вячеслав, застыв от ужаса, впитывал каждое слово. В таком состоянии его застала вернувшаяся в отсек троица похитителей. «Славик, что с тобой?» Начтли подбежал к бледному, как полотно Вячеславу, не сводящему наполненных страхом глаз сразу с десятка светящихся напротив кресла объемных экранов. Краснокожий капитан торопливо коснулся нескольких светосенсоров на панели управления креслом, стремясь получить от медицинского блока сводку о состоянии Вячеслава, но на вспыхнувшем экране биомониторинга уже горели строки оповещения о введенных ему в кровь нанороботах и их текущей активности. Что случилось? Кихуатон подскочила к Вячеславу и осторожно, но быстро схватила его ладонями за голову, плавно отворачивая от экранов. Может, у него шок? Значит ли? Проверь. Вдруг излучение наших экранов угнетающе действует на психику претендентов. Славик, не смотри туда, смотри на нас, все в порядке, ты в безопасности. Они меня убьют. Потрясенно выдавил Вячеслав, выходя из ступора. Они все хотят меня убить. Мне конец. Он дернулся, пытаясь вырваться, но страховочная система кресла не позволила ему этого. За мной охотятся. Они меня убьют. «Спокойно, спокойно, никто тебя не убьет». Кихуатон держала его за лицо, не позволяя вертеть головой. «Тебя ищут, потому что ты претендент на трон, за тебя положены большие деньги. Никто тебя не убьет, наоборот, тебя будут всячески беречь. Если бы тебя не было на борту, нас бы сожгли в 5 секунд, а так они боялись причинить тебе вред, и нам удалось уйти». «Сейчас мы отремонтируемся и доберемся до ближайшей обитаемой системы, и там меня убьют», – возопил Вячеслав, вырываясь из ее рук. Он ткнул рукой в экраны новостных каналов. «Они все говорят одно и то же. Всех претендентов уже разобрали. У каждого из великих доминионов есть свой претендент, у кого-то даже два. Все знают, что не нашелся только я. Кто-то назначил за мое убийство больше денег, чем за живого. Теперь меня ищут все подряд. Меня убьют. Вы привели меня на смерть. Что я вам сделал?» Мидблок с тихим жужжанием вколол ему дополнительную порцию нанороботов и начал усиленное воздействие на опасно взвинченную психику. Вячеслав задышал ровнее и паник. «Я хочу домой», — жалобно произнес он. «За что я так попал? Теперь вы меня убьете и продадите мой труп. Что я вам сделал? Почему я? Бред какой-то», — неуверенно произнесла Кихуатон, оглядываясь на Начтли. «Не может такого быть, он, наверное, что-то напутал. Ты новости посмотри», — вяло парировал Вячеслав, обмикая в кресле. «Сама увидишь. Просмотри все, что он увидел», — велел ей Начтли и несколькими касаниями светосенсоров отдал медблоку кресла команду на погружение пассажира в сон. «Славик, не бойся. Никто тебя не убьет, это неправда, наверняка какая-нибудь репортерская бредятина, они такое тоннами штампуют, чтобы заработать. У тебя все будет хорошо, Мы нашли ремкомплектно-ремонтного дроида в складском отсеке, там все в смятку, а ремкомплект вообще не зацепило, прямо чудеса. Сейчас мы починим ремдроида, вернем фрегату ход и доберемся до ближайшей обитаемой системы. Никто о тебе не узнает, мы тихо и незаметно соберем информацию, нам не привыкать, и во всем разберемся. А ты пока поспи. На этих словах Мидблок погрузил Вячеслава в сон. Проснулся он в своей каюте от желания посетить санузел. Сколько прошло времени, было непонятно, но двери действительно оказались не заперты, и Вячеслав осторожно покрался по корабельным коридорам в сторону рубки. Там оказалось пусто, только починенный ремонтный дроид деловито возился возле одного из блоков с аппаратурой. Блок был вскрыт, обнажая сложную и непонятную электронную начинку. Рядом стояла антигравитационная платформа с кучей запчастей, явно наспех снятых с другого корабельного оборудования, уже не подлежащего ремонту. Вячеслав, с подозрением косясь на потрескивающего микросварочными манипуляторами дроида, подошел к капитанскому посту и уставился на обилие тускло светящихся значков, пиктограмм и иероглифов. Последовательность нажатий, включающих местный телевизор, он помнил хорошо, но вот сейчас почему-то ни один из нужных значков не светился. «В гипере связь не работает», — раздался позади грубый голос Мизлина, и Вячеслав обернулся. Квадратный карлик стоял в люковом проеме, видимо, тайно шел следом от самого отсека с каютами экипажа. При своих габаритах, когда ширина плеч чуть ли не равна росту, супермогучий коротышка умудрялся ходить практически бесшумно. Начтли говорил, что они с Мизлином раньше служили в имперской армии, из которой их благополучно выперли за какую-то кражу казенного имущества. Начтли вроде был пилотом, специалистом по работе с аппаратурой невидимости, а Мизлин – десантником. По специальности они не пересекались ни разу, зато в полковом кабаке – постоянно. С тех пор оба остепенились, если Начтли не врет. «Мы летим». Вячеслав повернулся спиной к капитанскому креслу и оперся на его массивную спинку. «Вы починили гиперпривод». «Не получилось», — Мизлин недовольно скривился. «Так, подлатали, насколько смогли. Фрегату нужен капитальный ремонт в заводском доке, пока он не умер окончательно. Зато мы восстановили навигацию, так что сгинуть в мертвом космосе не придется. Гиперпривод едва дышит, скорость скольжения меньше 20%, но с трассы не выбросит. За пару суток доберемся до обитаемой системы. Нам повезло, она оказалась в пределах наших возможностей, дотянем. Так что ничего не трогай, не хватало еще сломать недоломанное. Я не трогал, хотел новости запустить. Вячеслав настороженно смотрел на квадратного карлика. Куда мы летим? Не бойся. «Тебе повезло», — успокоил его Мизлин. «Мы оказались в пространстве Китцели. Это часть империи, населенная разумными пернатыми. Сотни-полторы солнечных систем, из которых десяток обитаемых, остальные ресурсные или вовсе мертвые. Китцели в гуманоидах разбираются, но не до такой степени, чтобы с первого взгляда вычислять чужих. В случае чего скажем, что ты бракованный андроид, которого мы купили на распродаже с 80% скидкой. Надо только шерсть у тебя на лице сбрить, а бледная физиономия даже на пользу, сразу видно, что ты искусственный. Изображений твоих все равно ни у кого нет, кроме нас тебя никто не видел, так что сработает, если не сбежишь. Откуда тогда они знают, что меня зовут Славик? Возразил Вячеслав. «Я сообщил твое имя посреднику во время дистанционных переговоров», — ответил квадратный карлик. «Надо же было тебя как-то назвать. К тому же он сам спросил. Может, меня проверял, хотел убедиться, что такое имя у вас действительно существует. Я думаю, у него был незаконный доступ к какой-нибудь архивной базе данных о прошлых претендентах. Наверняка на ней он и погорел. Или его вычислили из-за тех... других ловчих, за которых нас приняли поначалу. А что насчет награды за мое убийство? От полученных объяснений Вячеславу легче не стало. Ерунда какая-то, Мизлин пожал квадратными плечами. Журналисты треплются об этом наперебой, но ни одного официального сообщения от имперских спецслужб и великих доминионов нет. Похоже на очередную жареную утку. Регенский совет, который сейчас рулит империей, и вовсе на тему императорской гонки ничего не говорит. До дня Мишка отлетел целый год, и они больше озабочены вторжением хаоса. В общем, долетим до планеты и разберемся. Иди спи дальше, лететь еще долго. И не бойся, никто тебя не убьет. Silence MSEC 1000. Весь полет до планеты разумных птиц Вячеславу проспать не удалось, хотя он пытался это сделать. Стандартные имперские сутки состояли всего из 10 часов, но каждый час состоял из 100 минут, а минута из 100 секунд. Кроме того, местная секунда была чуть больше земной и тоже делилась на 100 частей, которые активно использовались в расчетах, связанных со скоростями космических кораблей. В итоге имперские сутки оказались длиннее привычных земных где-то часов на 5 или около того, и адаптироваться к новой системе счисления у него получилось не сразу. Видеоигр на борту фрегата, конечно же, не оказалось. Начтли с легким недоумением сообщил, что это занятие для богатеев, потому что высасывает прорву денег и времени, и простой народ такими вещами не занимается. Люди озабочены процессом зарабатывания на хлеб, им не до пустых и бессмысленных трат. Как только Славик попадет в какой-нибудь великий доминион, там у него, однозначно, появится бесконечная куча лишнего времени и еще более бесконечная куча бабла, так что наиграться в игрульки он успеет. А сейчас, если ему не дает покоя скука, пусть лучше займется изучением жизни в своей будущей империи. Ему бы очень помогла пара другая общеобразовательных гипнограмм, но все, что имелось на борту фрегата, стало недоступным из-за отказа бортового искусственного интеллекта. Поэтому пока он может самостоятельно покопаться в тех корабельных архивах, которые чудесным образом не сдохли. Таких оказалось ровно один, но поглазеть там было на что. Архив являлся профессиональной базой данных о расово-видовом составе империи, и Вячеслав решил начать его изучение с ознакомления с расой Китцели, раз уж он все равно к ним летит. Китцели оказались здоровенными птицами, клювастыми и лопастыми, от когтей до макушки полных 2 метра роста у самцов и сантиметров на 10-15 меньше у самок. Естественная гравитация их планет была, как он понял, где-то на уровне 80-90% от земной, точнее определить не получалось, потому что системы мер тут были иные, и нигде не было написано, каково значение гравитации Земли в местных величинах, о Земле вообще нигде ничего не было написано. Начтли сказал, что информация о планетах претендентов никому не нужна и при этом еще и засекречена, поэтому найти ее можно только в архивах Регенского совета. Ну, или у спецслужб, но у каких точно, он и сам не знает. Короче, планеты Китцели были легкими, сами Китцели тоже были легкими. Несмотря на внушающие опасения размеры, весили они мало, потому что имели трубчато-каркасное строение костей, что одновременно делало их скелеты прочными и облегченными. В целом Китцели выглядели мило и экзотически, учитывая колоритные расцветки перьев и их птичьей одежды. Зато их скафандры, особенно боевые, внушали уважение. Когда Вячеслав увидел первое изображение, он реально подумал, что смотрит на настоящего дракона. Удар плазменной пушки, встроенной в защиту головы, походил на огненное дыхание очень узнаваемо. В базе данных имелась сноска, сообщающая о существовании в пространстве хаоса каких-то аналогов местных китцелей, которые размерами были еще больше, и объемное изображение прилагалось. Вот там реально был огнедышащий дракон, и Вячеслав даже подумал, что, по ходу дела, теперь в курсе, откуда у старых сказок ноги растут. Вообще ксенологическое разнообразие империи Вячеслава разочаровало. Почти все ее население являлось так или иначе гуманоидами. Разновидности тиков, это местные краснокожие люди, было подавляющее большинство. Впрочем, в этой галактике краснокожими, черноволосыми и кореглазыми являются все гуманоиды, разница только в оттенках глаз и кожи. Те же Челари, это такие тощие сухопарые верзилы ростом в 2,20, в общем-то больше ничем, кроме телосложения, от остальных не отличаются. Разве только запредельным снобизмом, чопорностью и надменностью. Тоже можно сказать об эргах. В плане габаритов этакая противоположность Челари, низкие, костистые и мощные до квадратности уроженцы тяжелых планет, а в целом все те же гуманоиды. Даже Ажжу, местные люди-амфибии, с перепонками между пальцев на руках и ногах и с комплектом жабр в дополнение к легким, все равно внешне молочием отличались от гуманоидов. И даже их кожа, на вид походившая на дельфинью, на солнце имела красноватый отлив. Действительно необычно выглядели только Китцели и Пэчуа, хотя Пэчуа частично тоже имели гуманоидные черты. Это такие млекопитающие змеи с капюшоном в виде крыльев, с человеческой головой, туловищем и руками почти без плеч. Пэчуа вылуплялись из яиц, но дальше вскармливались материнским молоком, хотя взрослели очень быстро. Длиной они были где-то с Челари, но, поднимаясь вертикально, опирались на конечную треть хвоста, и потому ростом оказывались не выше среднего. Мужчины Пэчуа выглядели грубовато и узловато, в общем, не камильфо, а вот гибких, фигуристых и симпатичных женщин Пэчуа Вячеслав нашел очень даже секси. На этом все видовое разнообразие империи заканчивалось, если не считать Чунта. Чунта, в отличие от остальных, были реально круты. Они как трансформеры могли полностью менять свое лицо. Только что перед тобой был один персонаж, две секунды, и уже другой. Фиг узнаешь. Даже овал лица изменился. У них череп покрыт множеством мелких и сложных мышц, позволяющих совершать такие фокусы. Чунта в империи хватало, но собственных планет они не имели, потому что все поголовно были выходцами из пространства хаоса. Вот как раз там, в хаосе, гуманоидных видов было меньшинство. Основную массу тамошних разумных существ составляли не гуманоиды, подчас очень впечатляющего внешнего вида. Одни только хзуты и ТС чего стоили, и таких там было полно, в архиве упоминались даже вегетативные цивилизации. К сожалению, практически никакой информации о хаосе в архиве не было, только мелкие сноски, отсылающие к отдельной базе данных по ксенологии хаоса, которая накрылась вместе с бортовыми мозгами. Поэтому Вячеслав изучал имперцев, чтобы не тратить время даром. Но еще больше для того, чтобы заглушить этим занятием страх, увеличивающийся прямо пропорционально уменьшению расстояния до обитаемой планеты. До момента выхода из гипера ему удавалось держать себя в руках, но как только на обзорных экранах возникло изображение космоса, страх охватил Вячеслава с новой силой. Однако обилие вражеских кораблей, жаждущих его смерти, рядом не обнаружилось. Вокруг вообще оказалась чернильная пустота, и в первую секунду он даже решил, что фрегат из-за неполадок сбился с курса, и они промахнулись мимо нужной солнечной системы. Это его немного успокоило, а потом Начтли объяснил, что они прибыли по адресу, и на самом деле внутрисистемные перевозки здесь кипят активностью, просто расстояния огромные, это не город, в космосе два корабля, которые разделяют 1000 километров, считаются идущими чуть ли не рядом, ведь это расстояние преодолевается практически мгновенно. Поэтому с непривычки может показаться, что вокруг не души. Пока Вячеслав пытался решить для себя, плохо это или хорошо, фрегат взял курс на обитаемую планету и активировал подачу сигнала бедствия. Двигатели у нас разбиты, на маневровых придется плестись полдня, Начтли тоскливо вздохнул. Мне становится хреново, как только подумаю, какую сумму с нас потребуют за ремонт. Из-за постоянных скандалов с ичтиками, с которыми граничит Китцели, птицы недолюбливают всех тиков. Мизлин, лучше ты веди переговоры. Чувствую, меня попытаются ободрать, как липку. Скажем, что на нас напали пираты, произнес квадратный карлик. Нам поверит сразу, как только увидит, во что превратился фрегат. Кто-нибудь над нами сжалится и даст скидку. Я этим займусь, но Славика надо спрятать. Наш аварийный маяк уже засекли, сейчас с нами свяжется полиция, а у нас связь не пашет. Мы не ответим, и к нам сразу вышлют патрульную команду для досмотра. Им лучше его не видеть. Так и получилось. Мизлин только умолк, и система связи приняла входящий вызов. Полицейский автоматический диспетчер не получил ответа от бортового интеллекта, и на связь вышел живой сотрудник диспетчерской службы. Ответить облаченной в высокотехнологичную униформу клювастой птице было невозможно, и вскоре на обзорных экранах вспыхнули огоньки приближающихся к фрегату полицейских кораблей. Вячеслава спрятали в нише из-под уничтоженного в бою охранного дроида, и все самое интересное прошло без него. Ниша оказалась герметичной и не пропускала звуков, поэтому даже услышать появление разумных птиц в драконоподобных скафандрах ему не удалось. Начтли выпустил Вячеслава минут через 20 и коротко объяснил, что полицейские китцели остановили фрегат принудительно и высадили на борт аварийную команду. Но, обнаружив уцелевший экипаж, удовлетворились объяснениями и беглым осмотром изуродованных отсеков, после чего улетели. Теперь фрегат ползет к ближайшему ремонтному доку по выделенному полицейским диспетчерам аварийному коридору, лежащему в стороне от оживленных транспортных потоков. До ремонтного дока действительно ползли бесконечно долго, и за это время к Вячеславу вернулась бодрость духа. Все оказалось не так страшно, никто не стал переворачивать фрегат вверх дном ради его поисков, и вполне можно дышать спокойно. Экипаж фрегата тоже не собирался его убивать, иначе убили бы сразу, ну или не стали бы выпускать из ниши, например. В конце концов он бы там сам умер, задохнувшись от отсутствия кислорода. Нам выдали причальную стенку на внешнем радиусе дока. Сидящий в капитанском кресле Начтли лично управлял маневровыми двигателями, подводя разбитый фрегат к огромному швартовочному кольцу, опоясывающему не менее огромную космическую станцию. Они в курсе, что у нас связь работает только на прием, полиция предупредила. Сейчас пришвартуемся. В диспетчерском пакете ничего не сказано насчет прибытия за нами стыковочного челнока, от нашего осталось одно решето, так что надевайте скафандры, до станции будем добираться своим ходом. Наконец полумертвый фрегат застыл в стальной хватке причальных зажимов и Начтли покинул капитанское кресло. Он принял из рук Мизлина тюремный ошейник и подозвал к себе Вячеслава. «Славик, ты остаешься на борту один, так что выполняй уговор». Краснокожий капитан протянул к его горлу сцепленные полуподковы распахнутого ошейника, намереваясь захлопнуть их вокруг шеи. «Надевай ошейник, я никуда не убегу». Вячеслав отступил на шаг, боязливо отшатываясь от жутковатого приспособления. «Я обещаю, не надо цеплять на меня эту фигню. Если вы мне не верите, то лучше оставьте со мной кого-нибудь. Некого с тобой оставлять». Начтли требовательно шагнул следом и защелкнул ошейник на Вячеславе. «Я обязан явиться в полицию и дать подробные объяснения, если мы не хотим обыска и прочих проблем. После этого мне нужно попасть в имперский банк, за ремонт надо чем-то платить. Мизлин пойдет договариваться с администрацией дока, иначе у нас не хватит денег даже на половину ремонта. Кихуатон займется выяснением ситуации со всей этой странной шумихой вокруг тебя, заодно подыщет тебе одежду, в которой ты будешь больше похож на андроида, и позаботится о прочем твоем камуфляже. Поэтому ты остаешься тут один. Смотри новости и ничего не трогай. У вас бортовой разум не работает». Вячеслав вцепился в холодную полированную поверхность ошейника, но та, конечно же, не поддалась. «Вдруг оно заглючит и взорвется у меня на шее?» «Не взорвется», — успокоил его краснокожий капитан. «Ошейник без взрывчатки, в автономном режиме. Если тебя украдут, мы сможем тебя найти по его сигналу. Вдруг кто-нибудь захочет влезть на корабль в наше отсутствие. В обшивке дыр больше, чем в страшном сне. Так что запрись в рубке и никого не впускай. Мы оставим тебе охранных дроидов». Вячеславу не оставалось ничего, кроме как согласиться и остаться в одиночестве. Охранных дроидов ему действительно оставили, загнали обоих в отсек управления и привели в боевую готовность. Не приходилось сомневаться, что эти зловещие железки не только никого не впустят внутрь, но и не выпустят наружу самого Вячеслава. Наверняка это именно для них на него нацепили этот ошейник. Он обменивается с ними сигналами или типа того. Вячеслав уныло побрел к своему креслу и принялся копаться в новостных каналах. Журналисты о нем говорили мало и ничего нового. Его все также ищут, потому что никаких прямых фактов, свидетельствовавших о его гибели, никто не нашел. И все так же прогнозируют, что когда найдут, то обязательно убьют, потому что его труп стоит больше, чем жизнь. Это, мягко говоря, никак не воодушевляло, и в глубине сознания снова начал разрастаться страх. Ведь те, кто почти уничтожил фрегат, стопудово засняли на видео бортовой номер или что здесь вместо этого. Корабль наверняка скоро вычислит. От этой мысли Вячеслав невольно затаил дыхание, прислушиваясь, не звучат ли за стенами рубки зловещие шаги затянутых в скафандры убийц. Убийц, к счастью, не обнаружилось, зато вскоре выяснилось следующее. Ведущаяся на него охота пойдет на спад через месяц, потому что, оказывается, претендента невозможно держать в плену больше месяца, иначе экстервит его уничтожит. Конечно же, Начтли и компания не сказали ему на эту тему ни слова, а сам он сбился со счета из-за частого пребывания в искусственном сне и не знает, сколько уже прошло времени из этого месяца. Больше ничего полезного в новостях не передавали. Остальные сенсации касались жизнедеятельности субъектов империи, в которой Вячеслав нифига не понимал, и вестей с фронта. Там обстановка продолжала накаляться. Еще то ли два, то ли четыре диких клана вторглись в пограничные секторы империи. Точнее Вячеслав понять не смог, то ли это два клана с двойными названиями, то ли четыре с одинарными. Ясно было только, что все они чечемики, что и означало дикие, так имперские тики называли своих сородичей из хаоса. Тот факт, что имперские технологии явно уступали технологиям диких, имперцев никак не смущал. Империя огромна, больше, чем все пространство хаоса, вместе взятые, и поэтому победить ее невозможно. Насчет последнего утверждения у Вячеслава имелись определенные сомнения, особенно после того, как он посмотрел видеоряд, пришедший из очередной подвергшейся вторжению пограничной солнечной системы незадолго до того, как с ней пропала связь. Высокотехнологичные корабли крутого дизайна без особых проблем теснили силы имперского гарнизона, хотя на глаз количественное соотношение сил выглядело равным. Однако имперские журналисты не унывали и пророчили агрессорам скорое поражение. В качестве доказательства приводился доклад генерального штаба, в котором сообщалось о первой победе. Флот герцог-адмирала Атля в ходе внезапной атаки на голову разгромил передовой флот роя хзутов, имевший численное превосходство. Генеральный штаб уже назначил Атля командующим силами, назначенными безжалостно раздавить вторжение жуков. Герцог-адмиралу направлены дополнительные войска в огромном количестве, и теперь военные вплотную занимаются проблемой других агрессоров. Большей части империи на все это было, если не плевать, то уж точно не волновало в категоричной форме. Все цивилизации и их различные объединения, чьи территории лежали в глубине империи или вовсе на другой ее стороне, граничащие с мертвым межгалактическим космосом, лаконично пеняли на хаос для галочки и тут же сосредотачивались на своих интересах, которые заключались в том, что всем не хватало денег, потому что из-за внезапной смерти императора отменилась запланированная валютная эмиссия, на которую все более чем рассчитывали. И сейчас кто-то ушлый предложил ее провести в обход законов, и все пылают праведным гневом, потому что ушлые получат от эмиссии больше остальных, но при этом все одновременно жалуются на то, что иного выхода нет. Обсуждения ведутся буквально пару дней, но на роль ушлых уже выстроилась очередь из желающих. В общем, к моменту возвращения экипажа Вячеслав изрядно запутался в местном политическом болоте.